Выплеснутая на лицо холодная вода заставила меня вынырнуть из этого блаженного забытья, куда я соскользнул несколько мгновений назад. Мне с трудом удалось открыть один глаз, второй заплыл и отказывался открываться. Мое тело было до боли растянуто между вбитыми в землю колышками. Еще чуть-чуть, и связки начнут рваться. Дешево и сердито сам пользовался, когда требовалось допросить кого-то в полевых условиях. Достаточно вбить колья в землю и примотать к ним конечности, жертва прекрасно зафиксирована и почти не доставит проблем мучителям. В таком виде мало что можно сделать. Кому я вру? Ничего я не могу сделать в таком виде. Я невесело рассмеялся, как же сейчас должны хохотать над моими мечтами и планами слепец и хозяйка судеб. Выжить в таких передрягах и сдохнуть из-за одной маленькой ублюдочной твари по имени Иллара. Она и сейчас стояла чуть в стороне, опустив голову и стараясь не встречаться со мной глазами. Но любоваться предательницей мне не дали. «Мы еще не закончили с тобой, огрызок. Ты должен много чего рассказать. Например, где ты взял это?» Свинорыл вытащил из сваленных в кучу моих вещей панель для приготовления пищи. Так и знал, что подарки от рыцаря порядка не к добру. «Это вещица уровня техно-10. Их нет ни в свободной, ни в закрытой продаже. Откуда она у тебя?» «Подойди поближе, скажу». «Удивительно, как доверчивые идиоты». Мой мучитель настороженно сделал несколько шагов, приближаясь ко мне. Этот свин так хотел получить ответ, что не успел увернуться от моего плевка, попавшего прямо в ненавистную рожу. Взвизгнув, он отскочил, а потом набросился на меня, от души пиная ногами. На тело посыпался град ударов. Если разозлить свинорыла достаточно сильно, у меня будет шанс отвертеться от ответов на его вопросы. К сожалению, этот гад слишком быстро устал и отошел в сторону, тяжело дыша. А я, вывернув голову, крикнул: «Иллара, ты не прячь глазоньки! Ты же должна гордиться проделанной работой! Подозреваю, что парни в лавовых полях тоже погибли не без твоей помощи. Какая же ты молодец! Так ловко научилась бить в спину своих. Тебя ждет большое будущее. В этом воистину самом уважаемом среди игроков клане». «А ну заткнись!» Свинорыл снова подскочил, замахнувшись для удара ногой, но резкий и властный голос остановил его. На поляну с неба спустилась девушка с ангельскими крыльями за спиной. Крылья сверкнули чистейшей белизной и исчезли, а она неторопливо зашагала ко мне. Удивительно, но, лежа на земле, неудобно вывернув голову в ее сторону, я весь отдался любованию. Доспех серебристого цвета не скрывал, а даже как бы подчеркивал изумительную фигуру. Лицо, укрытое от мира под маской, должно было быть прекрасно. Плавное покачивание бедер не давало отвести единственный глаз. Она просто шла ко мне, а я чувствовал, как на меня натыкается вал желаний, не похоть, а что-то близкое к обожанию и любви. Мне хотелось стать маленьким щенком, вылизать ей сапоги, чтобы только добиться от нее похвалы. Что за... Это явно не мои желания. Все, что я мог противопоставить ее влиянию, это пробудить в себе злость и ярость. Я воин, выживший в сотнях боев, и ни одна смазливая баба не заставит меня ползать перед ней на коленях. Не знаю, что помогло, то ли злость, то ли самосознание, но когда она, подойдя, нежно проворковала: «Ну что, малыш, поговорим?» Я даже смог послать ее матом. Она удивленно посмотрела на меня. «Можешь сопротивляться?» А так я почувствовал возросшее давление на мой разум. Меня кидало от обожания до ненависти, и я понял, что еще немного, и я не выдержу. Теряя волю, я обратился к симбиону. «Тай, выруби меня, срочно!» «Отключение сознания носителя во избежание внешнего контроля». И снова здравствуй, темнота. Не отпускай никуда. Пожалуйста. На этот раз меня, видимо, долго откачивали, потому что на поляне, кроме безымянного свинорыла, и Лары, и странной девушки в серебристом доспехе, появились еще несколько новых игроков. Двое человека-ящеров не стоили внимания, телохранители и грубая сила. А вот человек в черно-зеленом костюме с ярко-алой розой в кармашке вместо платка был опасен. Стройный, высокий, широкоплечий, длинные белые волосы скрупулезно уложены в сложную прическу. Тонкое лицо, зеленые слегка прищуренные глаза. Он напоминал аристократа, случайно зашедшего сюда из дорогого клуба, чтобы через полчаса вернуться назад к карточному столу. На заднем плане скромно приткнулся какой-то тип с маской на морде и накинутым на голову капюшоне. «Госпожа тирана!» — свинорыл явно, оправдываясь, торопливо говорил, глотая окончание слов. «Я сделал все, что можно в этих варварских местах и при недостатке времени, но он не ответил ни на один из заданных вопросов, только ругается и распевает дурацкие песни». «Повелительница, может, я попробую?» Аристократ даже облизал губы от предвкушения. «Уверен, у меня он заговорит». Но лидер изгоев отрицательно качнул головой. «Не стоит тратить времени и силы. Потрасюк и так его всего искромсал. Ясно же, что он умеет блокировать боль. Он даже мое внушение скинул. Я вижу, ты, наконец, очнулся». Она присела на корточки рядом со мной. «Предлагай сделку. Ты отвечаешь на интересующие меня вопросы и легко умрешь. И для тебя все закончится, и нам сэкономишь время и силы». «Не вижу никакой выгоды для себя. Я с трудом смог протолкнуть пару слов в горло. Проклятый свин, видимо, сломал мне пару ребер». «Ну почему же? Она все-таки есть. Смотри». Девушка достала из поясного кармана небольшую прозрачную склянку, внутри которой виднелось что-то похожее на червяка. «Ты, наверное, слышал о таких созданиях? Попав внутрь человека, они ставят его под внешний контроль, и ты сам с радостью ответишь на наши вопросы. Мне просто жаль использовать фиал. Эта прелесть довольно дорога, а я не хочу тратиться больше необходимого. Предпочту сдохнуть. Неужели ты думаешь, что я, умея блокировать боль, не смогу остановить сердце? И тогда свои вопросы ты можешь задавать моему трупу». Красавица немного поразмыслила над моими словами. «Если ты можешь это сделать, почему уже этого не сделал? Неужели надеешься спастись или выжить?» Чтобы ответить, мне потребовалось несколько секунд собраться с силами. Даже через блокировку «Тай» я чувствовал, как боль терзает израненное тело. «Не хочу умереть вот так, словно свинья на бойне. Я верю в отца клинков, и после смерти хочу попасть в его небесную дружину. А для этого мне нужно умереть в бою, с оружием в руках. Дай мне такую возможность, и я отвечу на 5 твоих вопросов честно и без обмана. Только не задавай вопросы о клане, своих товарищей я не предам». Тирана размышляла над моими словами, задумчиво перетирая между пальцев сорванную травинку. Она довольно долго молчала, прежде чем ответить. «Договорились. Ты ответишь на 15 моих вопросов и сразишься на арене с одним из моих бойцов. Ни карт, ни зелий, только то оружие, что будет у тебя в руках на момент активации арены». «Согласен. Только сначала заключим договор на книге». «Пусть будет так». Перед ней в воздухе возникла книга, и мы заключили сделку. Все. Я сделал для себя все, что мог. Где и у кого ты взял техновещи? Заводная шестеренка, рыцари порядка. Обращайся, я уверен, что они с удовольствием тебе их продадут. Вопросы сыпались один за другим. Девмерейн и хвосты дохов, изгои явно надеялись получить доступ к этим редким товарам. Я был не против сообщить им о том, с кем и как я заключил сделку. Этот осколок уже исчез с игрового поля. Пусть обращаются. Жаль было сдавать свой торговый канал в муравейнике, но тут, видно, и Лара постаралась. Надеюсь только, что муравьи с этими убийцами не захотят иметь дело. Даже если я ошибаюсь, сейчас не та ситуация, когда о финансовых потерях стоит жалеть. Ты иногда осуществлял поставки в двойную спираль редких металлов. У кого ты их брал? На свалке. Выменивал у местных в обмен на продовольствие. Там же никого нет, кроме крыс. И Лара настолько удивилась, что влезла в наш задушевный разговор. Там есть живые разумные. Персонал, который раньше обслуживал свалку отходов. И много их, почти промурлыкала Тирана, не упустившая ни грана важной для себя информации. Не знаю точно, но несколько тысяч точно наберется. И тихонько выдохнул. Как хорошо, что до них вам уже не добраться. Властелин Хаоса четко сказал, что и этот осколок вышел из игры. Это был последний вопрос. Мы заключили сделку. «Помню, и считать я тоже умею», — досадливо воскликнула Тирана, а потом добавила. «Мы так интересно разговаривали, я столько нового узнала. А ты уже торопишься умирать? Может, еще поговорим?» Я просто отрицательно качнул головой, потом спохватился. «Я хочу перед боем взять пару вещей, они дороги мне, как память. А для вас это всего лишь бесполезный мусор. Так что ты хочешь?» Медная монета на кожаном шнурке и пара перчаток с обрезанными пальцами. Тирана резко поднялась и отошла от меня. «Поросюк, посмотри, что он там хочет!» Свинорыл трусцой подбежал к моим вещам, просто сваленным в кучу, и начал в них копаться. Раскопки не заняли много времени. В каждый из найденных предметов он ткнул небольшой приборчик, после чего брезгливо сморщился. «Обычный мусор, госпожа. Ни магии, ни скрытых сюрпризов детектор не обнаружил». Слава Хаосу, что заклятие богини было выше всяких техномагических безделушек, созданных смертными. «Хорошо, отдайте ему. Я сегодня добрая. Редко такой улов попадается». Валериан, блондин, стремительно подскочил к лидеру и начал с ней что-то тихо обсуждать. «Интересно, кто будет моим соперником?» «Впрочем, это не важно. Я не надеюсь выжить, только уйти достойно. Хорошо бы меня оставили в покое до самого поединка. Свинорыл уже отдал мои вещи, а отвязывать меня не имеет смысла. В момент переноса на арену все путы спадут сами. В поле моего зрения возник Валериан и принялся рассматривать с каким-то плотоядным интересом, потом резко нагнулся ко мне, в его руке серебристой рыбкой сверкнул короткий клинок, и этот гад одним стремительным движением перерезал сухожилие на правой ноге. «Не хочу слишком долго бегать за тобой по арене, ублюдок. И еще, ты слишком непочтительно смотрел на повелительницу Тирану. Блеск ножа это было последнее, что видел мой целый глаз, и для меня наступила темнота. Неожиданно в мою правую руку что-то сунули, и я услышал голос Иллары, шепнувший: «Прости, если можешь». «Вызов на поединок с заранее оговоренными условиями», прозвучал в моей темноте голос Валериана. «Дуэлянты не применяют карты, зелья и любое другое оружие, кроме того, что у них есть здесь и сейчас». «Принимаю», — на выдохе прохрипел я. В следующий миг тело охватило невесомость, предвестница появления на арене.